Дорогие братья и сестры, программы на православном радиоканале «Воскресенье» продолжаются. И сейчас наша постоянная рубрика «Гость в студии». Я хочу вам представить нашего достаточно уже популярного гостя Вячеслава Владимировича Боровских, врача-нарколога, руководителя центра по лечению наркозависимых «Подвижник», называется этот центр, в городе Полесском. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте. Мы продолжим наши с вами беседы, которые идут под рубрикой «Норма и патология в свете Божьих заповедей». И мы с вами где-то недели, по-моему, две назад говорили о значении первой заповеди Божьей. Да. Сейчас будем, наверное, разбирать вторую заповедь. Да, и сегодня мы с вами будем говорить об очень интересных вещах. Но прежде чем перейти ко второй заповеди, я должен кратко напомнить, о чем речь была в прошлый раз. Мы говорили о том, что первая заповедь, она обозначает место Бога в человеческой жизни. И не просто какое-то место, а она утверждает, что Бог занимает в человеческой жизни центральное место. Сначала Бог, а потом человек. Именно такой порядок вещей в природе. Поэтому от человека требуется, для того, чтобы человек нормально рос, развивался, реализовывался как личность, от человека требуется всегдашняя память о Боге, всегдашнее живое общение с Ним, всегдашнее поклонение Богу, прославление Бога и так далее. Одним словом, полноценная церковная жизнь. Именно на этом настаивает христианство. Только в этом случае человек живет, развивается и достигает своей высочайшей участи жизни вместе с Богом, одной с Ним жизнью, в вечном блаженстве, в Царстве Небесном. Именно к этому сводится и смысл рождения человека на свет, и его земной жизни. Так вот, вторая заповедь, она является неким продолжением первой заповеди. Вот о чем она говорит. Звучит она так. «Не сотвори себе кумира». И вот здесь напрашивается вопрос. Что такое кумир? Да, что такое... Или идол. Да, что такое кумир, кто такой кумир, да, или что такое идол. Вот если мы говорим, что Бог должен занимать главное место в жизни человека, то кумир или идол – это тот, кто претендует на место Бога в жизни человека. Вот, в общем-то, и все. Это определение подходит под любого кумира, под любого идола, под любой идол, идолопоклонство, кого бы или что бы человек не возвел в ранг кумира или идола, это в любом случае будет то, что будет претендовать на место Бога в человеке. И здесь все достаточно серьезно, ведь дело в том, что человек... Существо религиозное. Хочет он этого или не хочет, знает он об этом или не знает, человек так устроен. И религиозная потребность у человека достаточно выраженная. И она должна быть обязательно удовлетворена. И если она не удовлетворена в общении с Богом, то человек обречен на то, чтобы создать себе заменителя Бога. Человек хочет, у него есть естественная потребность в том, чтобы кому-то служить. Кому-то поклоняться, ради кого-то жить. На кого-то равняться. Да, быть на кого-то похожим, уподобляться кому-то, любить кого-то, жертвовать собой ради кого-то. Это заложено в нормальной, это нормальная как бы составляющая человеческой жизни. И вот если человек вовремя не сориентирован на Бога, и если вот все это, вот это мощное религиозное свое чувство, потребность свою, он не реализует в отношении Бога, то место Бога обязательно займет кумир. Человек сам его создаст. И человек, я еще раз говорю, обречен на кумиротворчество. И так было всю человеческую историю. Мы ведь с вами знаем, мы с вами знаем из Ветхого Завета, что именно с этим боролся Бог через своих пророков, когда воспитывал свой народ в поклонении себе, когда Он приучал свой народ к общению с собой, потому что только в этом и был смысл жизни народа Божьего. Только тогда мог родиться на свет Спаситель, если народ Божий, Богом созданный, воспримет вот эти 10 заповедей, которые мы с вами разбираем, сделает Бога основой своей жизни, общение с Богом главным своим занятием. И вот только тогда этот народ смог исполнить свое земное предназначение. И посмотрите, как много трудов положил, если можно так выразиться, Господь через своих пророков, чтобы воспитать свой народ в поклонении истинному Богу. И когда евреи получали 10 заповедей, ведь посмотрите, это произошло сразу после того, как евреи были выведены Моисеем из египетского рабства, где они в течение 400 лет усваивали именно вот такую форму удовлетворения религиозной потребности, как идолопоклонство, язычество. Египтяне были язычники, у них была богатая, богатейшая, можно сказать, языческая культура, которую за сотни лет общения с ними евреи усвоили очень прочно. И тогда, когда Моисей получал 10 заповедей от истинного Бога, евреи не сумели дождаться его. Настолько велика была их религиозная потребность, так сильно хотели они ее удовлетворить, что они его не дождались. Они попросили его брата Аарона отлить им золотого бычка, чтобы они могли свою религиозную потребность удовлетворить. А этот золотой бычок – это и есть кумир. Телец. Да, телец. И посмотрите, во что, как дорого заплатил народ Божий за это. Как, когда Моисей узнал об этом, ведь он казнил 3000 человек, своих соотечественников. Вот как жестоко даже. Да, когда мы читаем Ветхий Завет, нам кажется, Боже мой, насколько жестоко поступил вождь со своим собственным народом. Ведь и никто не роптал нас. Настолько был велик авторитет Моисея. Да просто никто, кроме Моисея, не знал, насколько вредно идолопоклонство. Потому что идолопоклонство устраняет Бога из жизни человека, а значит, человеческая жизнь становится бессмысленной. И уж тем более никто, кроме Моисея, не знал, каково предназначение его народа, чтобы в среде этого народа был взращен Спаситель всего человечества, который избавил бы его от рабства, греху и смерти. И именно за вот это периодическое уклонение в идолопоклонство, в кумиротворчество, Бог многократно в течение всей ветхозаветной истории, полутора тысячелетней, жестоко наказывал свой народ. И, в общем, можно сказать, что одним из самых распространенных и таких традиционных способов кумиротворчества являются языческие религии. Мы знаем их много. Есть среди них даже те, которые считают себя старше христианства. Например, буддизм. Есть также индуизм, другие языческие верования, которые сами по себе являются уже многовековой традицией, и где-то в своих нравственных постулатах они напоминают христианство. Но это не божественное откровение. Как бы ни было привлекательно какое-нибудь языческое верование, оно не есть божественное откровение. Это одна из форм преподнесения лжи под видом правды, тьмы под видом света. Мы всегда имеем дело с тем, что ложь всегда рядится в одежде правды. Лжеучение под видом учения истины. Да. И в любом языческом вероучении, как бы оно ни было привлекательно, всегда есть та капля яда, которая отравляет вот этот стакан чистой воды. Вот. Поэтому здесь не все так просто, как может казаться. Поэтому мы и видим сейчас, что люди несведущие, особенно представители западной цивилизации, так легко увлекаются буддистскими верованиями, различными ответвлениями индуизма, кришнаизмом и так далее. Но язычество – это такое, знаете, традиционное кумиротворчество, про которое мы все знаем. И там действительно все принимает вид богослужения с жертвоприношениями, иногда даже с человеческими жертвоприношениями, поклонение своему кумиру, постоянное общение с ним и так далее. Я здесь просто один раз оговорюсь, что если человек, мы об этом уже говорили, если человек не общается с Богом, вот именно в таком плане, если он не поклоняется Богу, не служит Ему, не приносит жертвы Богу, в том смысле, в каком понимают это христиане, жертва Богу, дух сокрушен, то человек будет делать то же самое в отношении оппонента Бога, то есть дьявола. И как бы не привлекательно был языческий культ, это так или иначе служение дьяволу. Но по мере продвижения человеческой истории вперед, вот эта попытка реализовать свою религиозную потребность в отношении кого угодно, только не Бога, приобретала все более мелкий такой разнообразный ветвящийся характер. И если не углубляться далеко в историю, можно взять, допустим, вот нашу повседневность и посмотреть, что или кто является кумирами для наших, ну, для нашей молодежи, например. Кумиром может стать человек. Кумиром, знаменитый звезда. Да, какой-нибудь деятель шоу-бизнеса, спорта, политики. Какой-нибудь олигарх, я не знаю, или какой-нибудь певец совершенно бездарный, который поет легко усваиваемую мелодию, я не знаю, там «Я буду вместо нее» или что-то в этом духе. И у этого человека появляется огромное количество поклонников, отношения, который строит свои отношения со своим кумиром прямо-таки на уровне религиозного верования. Вот если мы с вами посмотрим, как проходит, скажем, какой-нибудь концерт поп или рок-звезды, то это самое настоящее богослужение, только шиворот на выворот. Когда на сцене Бог, в зале прихожане, идет вещание, откровение какое-то со сцены, мы видим религиозный экстаз, мы видим попытку причаститься к своему кумиру, додрать кусочек одежды, взять кусочек автографа. Мы видим элементы паломничества, когда фанаты ездят за своим кумиром по всей стране на гастроли, тратят на это драгоценное время своей жизни. Приобретают фотографии, да, различные. Да, иконы. Они размещают иконы, да, образа своего кумира везде, по всей своей квартире, даже в туалете. Вот это один из видов кумиротворчества или идолопоклонства. И он называется у нас, ну, эти люди называются у нас фанами, да, или фанатами. У нас нет как бы ничего такого предосудительного в слове «фанат», когда речь идет, допустим, о фанатах команды «Спартак». Вот есть люди, которые понятия не имеют о том, что есть такая команда, или, во всяком случае, равнодушны к тому, есть она или нет. А кто-то продаст последнюю рубашку и поедет смотреть международный матч «Спартак» там, с «Ювентус» в Москве, уволится с работы, я просто знаю из примеров этого, уволится с работы, продаст последнюю вещь, купит билет и поедет туда. Это самая настоящая вот религиозная преданность, да. И как вот говорят святые отцы, дьявол, он обезьяна Бога, он рядится в его одежды. И здесь-то мы как раз и видим, как в какой извращенной форме религиозная потребность, здоровое духовное чувство человека может быть потрачено на ничто. На пустяк. Да, на пустяк. Ну вот мы сейчас уже пришли к тому, что это плохо все-таки, когда у человека вот есть кумир, да? Да, вы знаете, вот апостол Павел сказал, все мне позволено, но не все полезно. Все мне позволено, но ничто не должно обладать мной. Что это значит? Это значит, что мы можем интересоваться какими-то направлениями музыки, мы можем иметь какое-то хобби, какое-то увлечение в жизни, нам может нравиться какой-то человек. Но это ни в коем случае не должно дойти до того, чтобы это заняло место Бога в жизни человека. И вот чтобы этого не произошло, прежде Бог должен присутствовать в человеческой жизни. И тогда человек будет обезопасен от этого, в общем-то, гибельного для него состояния. Потому что когда, как только кто-то или что-то завладел человеческим сердцем, все, надежда на то, что восстановится или установится отношение человека с Богом, гаснут. Да, гаснут. И человек зря проживает свою жизнь. Хотя жизнь в общении со своими кумирами может проходить ярко, весело, с фейерверками и так далее. Люди отдаются этому самозабвенно, до фанатизма. Вот слово «фанат», оно ведь интересно, мы давно забыли этимологию этого слова. Фанат от слова «танатос» – смерть. То есть, это человек, который готов умереть за свои убеждения. И если бы каждый, кто называет себя фанатом, знал значение этого слова, я думаю, что какая-то часть фанатов вышла бы из этой организации, потому что далеко не все готовы умереть за того, кого они считают своим кумиром. И вот если говорить о том, что польза или вред... Да, вот в чем главный грех, может быть, да, идолопоклонство? Грех-то главный в том, что человек не общается с Богом. Ведь это же, посмотрите, какая дьявольская уловка. Дьявол знает нашу религиозную потребность. Он знает, как человек хочет общаться с Богом, как он хочет служить Богу, поклоняться Ему, прославлять Его, как человек нуждается в восстановлении прерванных некогда грехом общения с Богом. Ну, вот это вот идолопоклонство становится своеобразной такой преградой на этом пути. Да, он говорит, хочешь, пожалуйста, хочешь, да, кого угодно, вот выбирай на выбор. Кого хочешь? Хочешь, вот, можешь вот умного такого мужика Фрейда, можешь вот Заратустру, можешь Будду, вот там, ну там Христос где-то среди них может затеряться. Выбирай, это дело твое. А вообще, будь проще. Вот увлекайся чем-нибудь таким вот видимым, слышимым, осязаемым, и это как раз и как бы станет заполнением твоим жизни реальным, таким ощутимым. И мы в этом смысле доходим до того, что самым примитивным идолопоклонником становится наркоман. В конце концов, вот это обмельчание и обмельчание бесконечное наших кумиров доводит до того, что для человека кумиром становится фитюлька героина. Видели когда-нибудь ее, как она выглядит? Ну, только в кинокадрах каких-нибудь, да. Видеокадрах. Когда человек с мыслью о ней засыпает, с мыслью о ней просыпается. То есть он молится практически на нее, он о ней мечтает, он стремится к единению с ней, к соединению с ней, прямо при общению, при причастию и так далее. Или бутылка водки для алкоголика, что то же самое. Ну вот в этом грех. Что, да. Что это вот, значит, идолопоклонство или кумиропоклонство, оно отделяет человека от Бога. Это самый главный грех. Да, мы с вами в свете первой заповеди выяснили, что главным грехом нашим является безбожие. Так вот, идолопоклонство – это, по сути дела, одно из проявлений безбожия. Когда человек реализует свою религиозную потребность, драгоценнейшее качество свое, Бог знает на что, только не на Бога. Вячеслав Владимирович, вот у меня такой вопрос возникает. Вот мы говорим о хобби, каких-то увлечениях. Это вот как вот можно классифицировать вот в свете того вопроса, который мы рассматриваем? Это же тоже, в принципе, как бы что-то превращается уже вот несколько мы, ну, как бы сказать, стремимся к этому, посвящаем время, что-то вот верим в это, так сказать, собираем там какие-то вещи. То есть вот хобби там или увлечения какие-то. Вот как вот вы к этому относитесь? То есть они полезны, вредны? Для души, для, так сказать, для человеческой? Я здесь хочу сказать опять-таки словами апостола Павла. Все мне позволено, но не все полезно. Все мне позволено, но ничто не должно обладать мной. Я могу с уважением относиться к увлечению человека рыбалкой, но до определенного предела. Когда рыбалка не становится смыслом жизни человека. Когда рыбак заядлый, забывает о том, что у него есть семья, жена, дети, что у него есть обязанности по дому, когда он проводит все свое свободное время на рыбалке и знать не хочет о том, как растут его дети, как они воспитываются, он забрасывает совершенно воспитание своих детей. Вот это уже самое настоящее идолопоклонство. Я ничего не имею против того, когда человек становится автолюбителям. Ведь для мужчины интересно, как устроены различные механизмы, техника, двигатель внутреннего сгорания и так далее, но до определенной границы. А у меня есть пример, когда один из моих соседей по гаражу, он просто-таки живет в гараже. У него там стоит диван, телевизор, он с работы идет прямо туда, он занимается только своей машиной, я не знаю, ездит он на ней или нет, но она у него постоянно чистая и блестящая, он читает всю последнюю литературу, он ее постоянно моет, драет. Я знаю, что жена его практически не видит, дети его не видят. Это уже, простите, идолопоклонство самое настоящее, это уже тяжкий грех. И примеров этому может быть очень много. То есть не самое... надо, чтобы вот эти вот вещи, эти увлечения, они совершенно заполоняли все и заслоняли, так сказать, весь белый свет и Бога. Да, конечно. Перед... Вот в том-то и дело, что сначала Бог, а потом все остальное. Вот как сказал блаженный Августин, возлюби Господа Бога твоего и делай все, что хочешь. Ведь мудрее не скажешь. Сначала возлюби Господа Бога твоего, а потом делай все, что хочешь. Вот если ты возлюбил Господа Бога твоего, ты уже никогда не променяешь ни Бога, ни ближнего своего на что-то другое. Вот тогда еще у меня один такой вопрос. Я просто, так сказать, припоминаю еще других людей, которые увлечены творчеством, скажем. Вот творчеством увлечены, больше ничего не существует в жизни. Ну, там, я не знаю, музыкант, страстно влюбленный, так сказать, в музыку, пианистом, я не знаю, так сказать, композитор, художник, поэт, писатель. Вот для них-то ведь тоже ничего не существует, кроме вот этого, так сказать, стола, там, я не знаю, мольберта, инструмента музыкального. Вот это-то, вот как вот? Да, и здесь все складывается точно так же. Христос сказал, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, чтобы люди, видя ваши дела, прославляли Отца вашего Небесного. Не вас, а Отца вашего Небесного. А мы как раз часто видим, что когда художник, обладающий действительно настоящим каким-то дарованием, забывает о своем призвании прославлять Отца своего Небесного и стремится к тому, чтобы прославлять себя. Тщеславие становится самым главным движителем его жизни, и вот тогда он становится кумиром самого себя. И вот здесь надо особо сказать вот об этом виде кумиротворчества. Когда человек делает кумиром себя самого, любимого, и служит себе, поклоняется себе. Это уже не норма тоже. Это уже патология. Это грех. Да, это конечно... Это не просто патология, это уже грех. Да, это грех. Мы знаем, какова норма из заповедей Христовых. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением твоим, и ближнего твоего, как себя самого. Ближнего твоего, как себя самого. Вот посмотри, как ты себя любишь. Так же люби другого. Да, вот ты ведь не считаешь себя человеком совершенным. Ты видишь свои недостатки. Но иногда люди не видят свои недостатки. Да, иногда, это уже другой вопрос. Правда. Но ты ведь себя любишь. Да. Ты прощаешь себе эти недостатки. А другим нет. Неважно, раскаиваешься ты в этом или не раскаиваешься, но за все недостатки, которые ты в себе видишь, и даже, может быть, за такие безобразные, в которых стыдно и самому себе признаться, ты не перестаешь себя любить. Так вот, точно так же люби другого человека. Как самого себя. Да. Ну вот, значит, главный грех идолопоклонства в том, что мы не видим Бога. Да, да. Идол – это то, что уводит нас от Бога. Это вот такая дьявольская уловка. Как от этого избавиться? Вот все-таки от идолопоклонства, от кумиров? Вы знаете, вот этот вопрос в наше время звучит очень тяжело, даже не знаешь, с чего и начать. Потому что идолопоклонство у нас культивируется с детства. С детства нам преподносится что-то в виде кумира, которому мы должны подражать, уподобляться, служить, стремиться к этому все время. Главный для нас кумир становится материальное благосостояние, деньги и... Золотой телец. Да, тот самый золотой телец, да. И за этими деньгами нам увидеть Бога уже невозможно. У нас школьники уже в младших классах усваивают такую вещь, как то, что если у тебя будут деньги, будет все. Угу. Деньги – главная опора в жизни. Представляете? Если бы какой-нибудь христианин, живший, скажем, в России в 19 веке, услышал такое от школьника, он просто в обморок бы упал. Для любого школьника в России Бог всегда был главной опорой в жизни. А будет у тебя материальное благосостояние или его не будет, это как Бог даст. А посмотрите, что происходит у нас. Деньги и все. И если у тебя нет денег, ты никто. И поэтому люди, которые не могут добиться какими-то, так сказать, ну, не какими-то, а просто честным образом там заработать эти деньги, они пускаются во все тяжкие. Конечно. И это мы видим тоже по нашему времени, насколько криминализован наш мир. Конечно. Дело в том, что вот мы говорим о честном и нечестном приобретении денег, раз уж заговорили на эту тему в связи с кумирами. Но ведь для христианина честное приобретение денег – это в первую очередь смирение. Это смиренное принятие того, что у тебя есть. Это не дерзание, а иметь нечто большее, чем то, что тебе Бог дал. Ведь мы же в молитве «Отче наш» говорим: «Хлеб наш насущный, дашь нам днесь». То, что мне необходимо для жизни, дай мне сегодня. Не на завтра, еще не на неделю, не на пятилетку, не на всю жизнь. На сегодня. Завтра я снова буду просить. И вот за такое смиренное предстояние человека перед Богом, Бог даст человеку столько, сколько ему полезно. И ведь русский народ, как народ смиренный, был богатым. Мы знаем, что Киевская Русь еще до татаро-монгольского нашествия была одной из самых богатых, если не самой богатой, самой могущественной, самой культурной страной в Европе. Наша Анна Ярославна, выйдя замуж за французского короля, учила его грамоте. Он был безграмотный. Она знала несколько языков. И при этом она привезла такое приданое, на которое жил весь французский двор. Так вот, Бог... А мы говорим о Париже, о Франции, да? Да. Так вот, богатство дается Богом тогда, когда человеку это богатство не повредит. Вот тогда оно действительно на пользу. Имущественное неравенство, Богом установленное, оно для того, чтобы тот, у кого много, мог дать тому, у кого мало, и этим спастись. А этого сейчас у нас совершенно не понимает никто. А понятие смирения выветрено из нашего лексикона, и поэтому у нас сейчас нужно брать все, что плохо лежит. Если деньги – это источник материального благосостояния, значит, бери больше, хватай... беги. Да, хватай, беги дальше. Меня всегда поражал этот тост на день рождения или там на Новый год. Выпьем за то, чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было. Удивительно просто. Вот, и люди об этом говорят на полном серьезе. На полном серьезе. И они, мне кажется, просто не ведают, что творят, не ведают, что говорят. Да, да, мы многие не ведаем, что творим в последнее время. Ну, так вот, заканчивая, видимо, наш сегодняшний разговор, спасение. Как от этого избавиться, как спастись? В чем же спасение? Вы знаете, Бог видит все, что происходит. Он заботится о каждом из нас, так как будто мы у Него единственные. Если мы своевольничаем, если мы не впускаем Его в свою жизнь, а вместо Него запускаем невесть кого, то Богу это тоже известно. И Он так выстроит обстоятельства нашей жизни, что мы очень сильно будем в Нем нуждаться. И рано или поздно, хорошо, если еще при жизни, человек наконец-то выдохнет из себя: «Господи, помилуй, приди и управь мою жизнь так, как ты хочешь, потому что ты единственный, знаешь, что я из себя представляю и что мне полезно. Я ничего не знаю. Я всю жизнь жил и злоупотреблял своей волей». И вот такое покаяние спасет человека и избавит его от идолопоклонства. Ну, я думаю, что мы на сегодня, наверное, закончим с вами, продолжим на следующей неделе. А сейчас я хочу сказать, что в нашем эфире был Вячеслав Владимирович Бродских, врач-нарколог. Спасибо вам большое. До свидания.